Чего тебе? А это Валентина Петровна, да? Она. Здравствуйте, приятно с вами познакомиться. Это ваши новые соседи. Чего? Это ваши новые соседи звонят. Какие новые соседи? Ну, с верхнего этажа. Алло. И чего тебе от старухи нужно? А вот Валентина Петровна, это вы у нас сервант украли? Мы вот сейчас... А? Это вы наш сервант украли? Вот, говорят, соседи видели, когда вы сервант тащили. Да, вот такая сильная, а что мы, сервант приезжали... могу... Сервант могу двигать! У нас просто... Да, ты смотришь, как я двигаю да его, ебёна мать! Нет, Валентина Петровна, у нас просто... Давно ёбнулся, сука! Нет, Курдюковы, вот ваши соседи, очень невежливо бросают трубку. Чего? Очень невежливо бросать трубку. А мне не нужны разговоры, я больная. Так вы нам сервант-то верните. Чего? Вы нам сервант верните наш. Давно ёбнулся, паскуда. В смысле, а как мы в квартире будем без мебели? Ёбнулся, блядь, какой ты сервант. Как старуха... Мы стащили. Сервант, ты хуй, соседи хуй говорят, ёбаный. Мы вот переезжали, сервант загружали в подъезд, и вот сервант пропал. Иди ты нахуй со своим сервантом. Так я тебе свой могу отдать, блядище, ебаное в рот. А вы нам отдадите? Нахуй мне твой сервант, блядь, пизду его пихать. А я не знаю, зачем вам диваны потребовались. Чего? Давно ёбнулся-то, блядь, ёбнутая тварь. Валентина Петровна, тварь, ты ёбнутая, сейчас милицию вызову. А зачем сервант вам? Алло. Сейчас милиция будет смотреть, сервант. Сейчас приду за сервантом. Алло. Придешь, хуй, я тебе открою, прорваться хочешь! Вы крадете чужие имущества! Под видом серванта прорваться хочешь, хуй тебе, сука! Вы имущество крадете! Ищ, никогда не открою! Ну, серванта верните нам! Иди нахуй, сука! Отдайте сервант! Сейчас разобью нахуй твою почтовый ящик, за полом захуячу! Ты почтовый ящик, а я участковому выбирать буду! Нахуй твой почтовый вот ящик, сейчас участковому вызову, будем разбираться! Блять, хуй вас! Сервант верни! Алло! Сейчас. Чего тебе нужно? Чего ты звонишь? А ты мне сервант когда вернешь? Когда ёбнешься, блядь! Это ты ёбнулась! Давно ёбнулся, паскудина! Ёбнутая тварь! Другие сейчас сервант. Участковый приедет! Сейчас, вот, сейчас, давай, сказал, вызову. Приедет вот сейчас участковый, блядина! Блядина, участковый вот сейчас приедет! Вот сейчас вызову участкового, будем в присутствии него разбираться. Ты ебанушка в рот ебать! Верни, давно сервант! Ёбнулся. Сервант, верни! Давно ёбнулся, блядь! Сервант, верни! А, под сервантом хочешь в квартиру заглянуть? Нет, хуй ваш тебе. Нет, мне сервант нужен. Сервант? А как я его донесу-то? А вот ваши внуки, еби вашу мать. Внук друга в районе, Валентина, три часа ваша, езды, я вас три воровство, часа езды, блядь, три часа уголовное, езды. За воровство уголовное нарушение идет. Давай, подавай на меня в суд, вот, блядь, подам, подам, там, подам, подам. Я тебя там захуячу, блядь. Выселить вас давно пора уже. Говорят, вы очень да, неадекватная. Да, квартирка снится, так и скажи, блядь. Не сервант, а квартирка снится. Сервант, сервант. Ты, блядь, Денис, ебёная. Почему сука, ебёная? Ну так что с сервантом-то? Сервант, верните мне. Вот взяла, захотел мне твой драный сервант поместить. Блядь, я на холодном полу сплю. Чего, блядь? Я же на холодном полу сплю. А вы мой чего, мой сука, диван. Чего было хочешь? Я говорю, мы на холодном полу спим. Ты шизофреник, сын шизофренички, шизофреника, я сосед, блядь. Новый ваш, вы что говорите? У тебя отец шизофреник, значит и ты шизофреник, блядь. А почему тут отец? Потому что он шизофреник, а по наследству передается, ты тоже шизофреник, блядь. Да. А мне кажется, что вы хуй психически на, хуй нездоровая. На, блядь. А мне кажется, вы психически нездоровая. Чужая квартирка приснилась. А ночью, вам чужие да? Серванты потребовались. Не, хуй, сервант, сервант. Да. Сервант. Сервант, хуянт. Куда его в пизду поставили? У меня все углы заняты, дурак. Ну, так говорят, у вас бордель там. Чего? Ну, так у вас там бордель же. Чего на паркете? Бордель. Чего в портфеле? Бордель. Бордель? Да. Это мне жильцы доложили. Да, это мое дело. Вот открыла бордель. Вот мне жильцы доложили, что вы там мастурбируете. А мне нравится бордель, блядь. Вот мне сказали, что вы там ебетесь, мастурбируете и все остальное делаете. Вот, 90-летнюю ебут, а к тебе хуй ни одна пизду не хочет подставить. Почему под это? Твой я гнилой женатый. Хуй, блядь. А зачем? Импотент, ебаный, импотент. А мне зачем девушка, если я женатый? Меня? А я женатый. Алло.